Глава 25. Подожди, я резко остановилась. Что значит чаще всего после секса? То и значит. Кина тоже остановилась и обернулась ко мне. Не этого я ожидала отметки, поставленной оборотнем. Считала, что просто теперь на мне будет запах Рейна, что испарит все желание Бранты и, более того, вызовет отвращение, ведь от меня будет нести другим оборотнем. Но все оказалось как-то иначе. В голове царила пустота, и я все еще была жутко слабой. Из-за этого не могла уловить саму суть метки, но даже этими вялыми размышлениями поделилась с Киной. «Не переживай!» Она попыталась меня успокоить. «Все будет хорошо!» «Все будет хорошо!» Как же сильно я этого хотела, но на душе было как-то неспокойно. Кина, этот оборотень явился на призыв бесноватого... «Да, ты рассказывал, но тебе действительно волноваться не стоит. У нас так принято. На тебе метка другого, и тот оборотень не может ничего сделать. Он первым тебя не пометил. Значит, не успел. Все, правило исправило». Я крайне сомневалась, что Брант вообще захотел бы ставить метку на мне. Но он желал просто попользоваться мной, а метку оборотни оставляли на тех девушках, которых хотели сделать своими навсегда. Правда, я не знала, что существовали временные метки. «А как зовут того оборотня?» – спросила Кина. Я нахмурилась. У меня в голове сейчас творилась каша. Из-за встречи с Киной была взвинченной, а после поставленной метки опять-таки слабой. И только сейчас поняла, что не назвала имя Бранта. Сказала, что он явился на призыв бесноватого и вкратце рассказала, что вообще происходило, в том числе и про тот случай со смотрящим, который не стал останавливать оборотня. «Брант», — пробормотала. «Брант?» переспросила Кина, округлив глаза. «Серьезно? Брант? Такой массивный и высокий, с растрепанными волосами и голубыми глазами?» «Да, это он». «Такой на Бранта вообще не похоже». Подруга нахмурилась и прикусила губу. «Что он так сильно заинтересовался девушкой? Да еще и с человеческой расы». «Заинтересовался? Тут нет никакого интереса, только похоть и инстинкты». Я отрицательно покачала головой. «И что означает еще из человеческой расы? Он тоже не любит человеческих девушек?» Сдвинула брови на переносице. «Помнится мне нечто такое, ну, рассказывал про Аарона». «Он не любит вообще всех людей. Но многие оборотни так относятся к вашей расе. У нас с братом хорошие отношения с людьми только потому, что мы долгое время жили среди вас». Девушка взяла меня за руку и повела за собой к выходу из общежития. «Ну да, у Бранта к людям почти ненависть». Мы вышли на улицу и пошли к зданию академии. Уже наступил вечер, и комендантский час был не за горами. «Слушай, может мне сказать Бранту, что запах на мне другого оборотня не потому, что у нас был интим, а потому, что он просто поставил на мне метку? Думаю, так будет спокойнее». «Нет!» Кина резко отрицательно помотала головой. «Скажешь, что не было секса, Брант поймет, что метка временная и все это лишь спектакль. Вот это его может разозлить. А так он будет считать, что Рейн на тебя заявил права, и это по правилам». Я кивнула на слова девушки. Пока мы шли по улице, во дворе взяла камень и положила его в карман юбки. Когда же мы оказались в академии, Кина рассказала мне, где находилась ее комната и попросила сразу же, как только смогу, прийти к ней. «Я буду очень сильно волноваться». Она обняла меня, и я вспомнила тот момент, когда мы 6 лет назад прощались. Я была еще маленькая и тогда ревела. Не хотела терять близкую подругу. Она же крепко-крепко обнимала меня и успокаивала. «Со мной все будет хорошо, Кина. Спасибо, что помогаешь». Поблагодарила ее искренне и обняла в ответ. Попрощавшись с Киной, я нашла в академии пустующую комнату. Закрыла двери и достала из кармана камень. После чего острой стороной начала на деревянном полу выцарапывать руны. Старалась сделать их глубокими, так, чтобы теперь мою защиту нельзя было стереть. Когда закончила, села в круг и стала ждать. Подумала о том, что из-за встречи с Киной совершенно забыла про зелье, которое приготовила. Может, это и к лучшему? Оно только настоялось, а выпив его, я на несколько часов стала бы беззащитной из-за того, что зелье пропустило бы через меня сильную боль, в теле без магии вызывая волшебство. Время тянулось очень медленно. Казалось, каждая секунда превращалась в целую вечность. Я была до предела напряжена и в тот же момент с трудом держала глаза открытыми. Как-то странно на меня подействовала метка, оставленная Рейном. Или так должно быть? Все тело ослабло и голова кружилась. Но хуже всего было, что моя метка истинности горела. С каждой новой секундой она все сильнее полыхала, словно к ней поднесли раскаленный металл. Из этого я впивалась в нее когтями и царапала. Когда комнату заполнил дым, я вздрогнула и брала руки от метки. Сжала ладони в кулаки и напряженно всматривалась в этот густой туман. Вскоре увидела Бранта. Уже так хорошо знакомый мне, растрепанные волосы, очень смуглая кожа и взгляд, пробирающий до мурашек. Я молчала, не знала, что сказать, и поэтому просто затаилась в полумраке комнаты, не отводя взгляда от парня. Прекрасно заметила, как он вдохнул воздух носом и сразу же ощутил новый запах. Один вдох, второй... Третий. В непроницаемых глазах загорелась свирепая острота, которая меня будто бы разрезала на куски, рвала на части. Бранд сжал ладони в кулаки до побелевших костяшек. Еще один вдох, и он наполнился безумием, таким диким и буйным, чрезмерно опасным и страшным. Оно полыхало в черных зрачках оборотня и источалось от громоздкого тела, с каждым вдохом и бесноватым взглядом. Я это ощущала с лихвой. Так опасно и устрашающе. Но в тот же момент больно, словно тело разрывало на мелкие клочки, даже дышать стало сложно. Еще один вдох. И на губах Бранта появился звериный оскал, а у меня в голове загрохотало от резкого наплыва ошалевших мыслей. Я еще ни разу не видела его таким, настолько безумным, до сумасшествия агрессивным, будто потерявшим самого себя. Шлюха. Сорвалось его губ хрипло. «Шлюха!» Сорвалось его губ хрипло, и голос уже неузнаваемый, вызывающий у меня дрожь по всему телу. Бранд пошел ко мне. Несмотря, что я знала про защиту, в этот момент захотела отойти, увеличить между нами расстояние, но до боли, кусая губы, осталась стоять на месте. Оборотень посмотрел вниз, на круг, и вновь поднял на меня такой же безумный взгляд. «Теперь я принадлежу другому, на мне его метка, ты должен меня отпустить!» Пробормотала. Хотела говорить уверенно, но не получилось. «У вас же такие правила!» «Выйди, шлюха!» Прорычал он, ладонями упираясь в невидимую защиту, будто бы не слышал меня. «Не злись!» Попыталась его успокоить. «Ты просто хотел мной попользоваться!» Я не договорила, увидев, с какой нечеловеческой силой Бранд давил на защиту, делал глубокие вдохи, из-за чего грудь вздымалась, и будто бы вконец обезумев от ярости, пальцами разрывал защищающую меня грань. Она прошла бликами, сполохами, начиная трещать. Я широко раскрыла глаза и, чувствуя, как сердце замерло от ужаса, лихорадочно посмотрела на ладони Бранта. От такого давления и сильного контакта с магическим кругом они краснели и покрывались кровавыми ранами. Но оборотню на это было плевать. Он в этот момент будто бы не ощущал боли. «Остановись!» прошептала. «Остановись, пожалуйста!» А он не слышал. Давил грубыми ладонями и впивался пальцами в защиту. Все новые сполохи, блеклые трещины, теперь так ясно виднеющиеся в воздухе. «Шлёха!» Он вновь оскалился. «Под кого ты легла?» «Я ни под кого не легла, это...» Громкий треск оглушающим грохотом заполнил сознание. Защита рушилась. Одна его рука, истекая кровью, оказалась в пределах круга и сжалась на моей кофте. И я поняла, что пропала. Мне конец. Но внезапно его ладонь разжалась, и Бранд, пошатнувшись, сделал несколько шагов назад. Оскалился и зарычал. Сделал один шаг ко мне, а потом назад. Опираясь рукой о стол, встал ко мне спиной. Я не знала, что происходило, но особенно ясно ощущала, что мне нужно бежать. Куда? Как? Дальше 5 метров я от Бранта не убегу. Мне конец. Конец. И я опять посмотрела на парня, который все еще стоял ко мне спиной, а потом на дверь. Так хотелось сорваться с места и побежать, но я не могла. Чертова связь! Я начала дергать за кольцо, знала, что оно так просто не снимется, но все же в нервной, ненормальной попытке надеялась его содрать. Вновь посмотрела на Бранта. Во мраке комнаты сейчас лишь различала силуэт его спины, но когда он вновь обернулся ко мне, блеклый свет луны упал на лицо, я увидела перед собой не Бранта. В конце комнаты теперь стоял Аарон. Я несколько раз моргнула, посчитала, что от страха мне уже что-то мерещится, но сколько бы я ни всматривалась в парня, понимала, что это действительно Аарон, не Брант. Я оглянулась, пыталась все же понять, что произошло, но вскоре до меня дошло, что на Аароне была та же форма, что и на Бранте, хотя он вообще не носил форму Академии. И на его запястье виднелся браслет призыва. «Что происходит? Как ты тут оказался? Почему?» Я даже не знала, как сформулировать свои вопросы, и Аарон на них не отвечал. Все стоял в другом конце комнаты, скрытый полумраком, словно жуткое и страшное чудовище с горящими во тьме глазами, и от него сейчас хлесткими витками исходило то, что я распознать не могла, но чувствовала, как от этого у меня в голове панически звучал голос: «Беги, беги от него!» Вот только мне некуда было бежать.